старому мастеру ехал не такой уж неопытный и никому неизвестный юнец. Родители Дэвида и мать, и отец были архитекторами. Работали вместе в собственной небольшой фирме, и этот семейный тандем пользовался довольно широкой известностью. У их сына с малых лет проявились врожденные способности и обостренное чувство цвета. С самого рождения его окружали люди, всегда готовые ободрить мальчика, прийти ему на помощь. Потом, решив заняться живописью, он поступил в художественное училище. На третьем курсе он был самым блестящим студентом и не только писал, но и продавал свои работы. Он представлял собой редкий случай и кое в чем другом. В отличие от большинства сокурсников, он прекрасно умел выражать свои мысли. Выросший в доме, где современное искусство и его проблемы постоянно были предметом внимания и обсуждались подробно и без обиняков, он отлично владел как устной, так и письменной речью. К тому же он по-настоящему знал историю искусства. У его родителей был дом, перестроенная ферма в Тоскане. Он часто жил там, и эти поездки, наряду с ярко выраженным собственным энтузиазмом, весьма способствовали приобретению необходимых знаний. Он прекрасно понимал, что ему повезло, понимал и то, что такое везение должно вызывать зависть у его не столь щедро одаренных природой и судьбой однокашников. И так как ему нравилось нравиться, он выработал для себя манеру поведения, в которой в равной мере сочетались открытость и такт. Может быть, самой примечательной характеристикой Дэвида в студенческие годы было то, что он пользовался у студентов большой популярностью, точно так же, как впоследствии пользовался популярностью уже как преподаватель и консультант, и даже не вызывал особой ненависти у жертв своих критических статей о живописи. Надо сказать, он никогда никого не разносил, лишь бы разнести в пух и прах. Ему всегда удавалось отыскать в художнике или в выставке что-то достойное похвалы. Окончив училище, он по собственному желанию год занимался в институте Курто. После этого преподавал мастерство, одновременно читая общий курс эстетики. Продолжал писать картины, испытывая сильное влияние оп-арта и Бриджит Райли. И хоть светил отраженным светом, немало от этого выигрывал. Он стал одним из молодых художников, чьи полотна с удовольствием приобретали те, кто не мог позволить себе купить работы самой Райли. Через некоторое время, в 1967-м, он завел интрижку со своей ученицей, студенткой третьего курса, и очень скоро решил, что это настоящее. Они поженились и с помощью родителей купили дом в Блэкхите. Тут Дэвид решил попытать счастье и жить исключительно на то, что давали занятия живописью. Но рождение Александры, первой из двух его дочек, и масса всяческих других обстоятельств, одним из которых был собственный творческий кризис, сомнения в том, что он делает, и начавшееся высвобождение из-под влияния Райли заставили его искать дополнительные источники дохода. Ему не хотелось возвращаться к преподаванию в студии, но он снова взялся за чтение лекций на полставки. Случай свел его с человеком, предложившим ему написать несколько критических статей. Через год это стало вполне ощутимым источником дохода, и он смог оставить преподавание. С тех пор он только писал статьи и картины. Теперь, когда ему удалось выбраться из тени оп-арта, работы его получили довольно широкое признание, так что на выставках многие из них обретали красные звездочки, знак в каталоге и на ярлыках картин, означающий, что картины проданы.